Сегодня мы обсуждаем Юнгера в свете традиционализма. И очередной раз я пользуюсь случаем, чтобы о чем-то поведать, да, как-то выразить свою точку зрения по поводу происходящей действительности в свете именно вот юнгеровского такого подхода, что ли, оптики. И Юнгер всегда становится таким, вот как раз он-то становится поводом для того, чтобы обсудить настоящую действительность. Юнгер становится вот той оптикой, сквозь призму которого мы это настоящее и прошлое, и будущее воспринимаем. И я в этом нахожу глубочайший смысл. И мне кажется, вот все, кто читает Юнгера, как-то увлечен его философией, эстетикой, меня поймут. Действительно, Юнгер актуален. И ну, сколько уж мы так встречались, говорили, и всякий раз Юнгер востребован, его тексты, они помогают нам разобраться в происходящем. И сегодня мы опять поднимаем ставки, говорим о традиции. И вот этот традиционализм Эрнста Юнгера, тема неоформленная, тема вообще-то не заявленная, не проработанная. И здесь мы, ну, просто как какие-то разведчики, может быть, угадыватели, гадатели, вот что-то для себя находим, ну, просто рассуждаем в этом направлении, в этом контексте. И вот еще раз, я всякий раз, когда меня приглашают говорить о Юнгере, я оговариваюсь, что я не специалист по Юнгеру вот во всей полноте, но просто вот поскольку мне он созвучен, видимо, это и становится вот как бы вот этим фактором, что меня приглашают на эти встречи. И вот о традиции. Давайте попытаемся вот так разобраться, увидеть у Юнгера именно вот этот традиционализм. Безусловно, он традиционалистский философ, писатель, художник. И вот эти моменты мы с вами традиционалистски попытаемся угадать. Но прежде я хотел бы обозначить актуальность самой постановки вопроса, вообще разговора о традиции. Что такое традиция? И тем более сегодня этот вопрос звучит, ну, вот максимально остро, актуально в свете войны, которая происходит. И мы говорили не раз с вами, и все, я так понимаю, присутствующие здесь созвучны в этом, в том, что касается того, что война-то идет как раз за традиционные ценности. Война традиции с чем? С антитрадицией. С тем, что эту традицию уничтожают. А что такое традиция? Что такое традиционные ценности? И вот здесь начинается интересный разговор. Где-то на уровне интуиции мы это понимаем, мы читаем традиционалистов, создаем концепты, но, наверное, здесь нисколько в таких рациональных терминах, понятиях мы можем разобраться с этим вопросом, сколько вот в самой интуиции, в самом прочувствовании традиции как некой основы нашего бытия. И эти основы, они, да, воплощаются, они маркируются какими-то понятными для нас сюжетами в области морали, нравственности, в области политической, социальной. Ну и самые главные маркеры, вот если говорить просто, Это три маркера, во всяком случае, для меня. Это, я их очень часто повторяю, да, это семья, родина и Бог. Вот три основополагающих момента, которые и выражают вот это основание, традицию. Но традиция что-то больше, чем семья, родина, Бог и морально-нравственные устои или политическая система, государство. Это то, что невозможно, мне кажется, до конца поместить в рациональные рамки, дать такое терминологическое объяснение, понимание. Здесь интуиция, здесь какое-то чувство. И это чувство – великий дар. Вот мы говорили о государстве, о том, как государство может или не может существовать в современных условиях, и что сегодня происходит с государством, с эпохой великих держав и союзов. И государство – это тоже дар. Дар, который нужно уметь сберечь и сделать лучше, как с талантом, да, приумножить. Кто не может этого, тот теряет государство, как мы видим сегодня в политических событиях. Кто может это, кто чувствует значение этого, тот приумножает то, что у него есть. Это великий дар. И вот традиция – это дар. Вот эти дары нам нужно уметь почувствовать, увидеть и приумножать. И вот здесь возникает современное испытание. Испытание того, как мы сможем это сделать. Максимально трагическая, тяжелая война. И здесь война как раз за эти самые традиционные ценности. Война против силы, которая у Эрнста Юнгера персонифицирована, обозначена как Левиафан. И вот эта борьба с Левиафаном, война с Левиафаном, об этом будем говорить подробно, о том, что из себя представляет этот Левиафан, это и есть судьба современного мира, предначертанная, предопределенная. Это не могло не произойти. И в этом тоже очередной пафос. Мы не можем не защищать это чувство традиции. Чувство традиции, которое у нас есть, необходимо защищать, да, вот необходимо утверждать, подтверждать то, что называется стяжать, да, стяжать, как стягивать, как держать, как удерживать. И в истории политической философии вы знаете эту интуицию Карла Шмидта о войне бегемота и Левиафана. Левиафан как морское существо, символизирующее вот цивилизацию атлантистскую, как мы сегодня говорим, и сухопутная цивилизация, ну, евразийский проект, да, вот сухопутное, континентальное. Вот между ними оказывается напряжение, и вот этот сюжет Карла Шмидта, политический сюжет, он сегодня актуализируется. И наш разговор-то как раз и пойдет сегодня об этой борьбе с Левиафаном, об онтологической борьбе, борьбе за бытие. И как вы понимаете, мы уже вошли в пространство юнгеровской мысли. Мы уже говорим на языке Юнгера. И когда мы говорим о традиции на языке Юнгера, мы говорим на языке, прежде всего, вот этих литературных смыслообразов. Это не сколько, как я сказал, рациональные термины, какие-то академические сухие формулировки, сколько мифопоэзис. Скорее, это такое откровение, выход в состояние творческого экстаза и вот оформление каких-то интуиций в виде смыслообразов. И вот в этом и заключается стиль Эрнста Юнгера. Для Юнгера поэзис или искусство, да, мусическое искусство – один из способов борьбы с Левиафаном. Кстати, наравне с Эросом и страхом смерти. Вот эти три метода освобождения из плена этого чудовища, чудовища Левиафана, которое персонифицирует определенную систему, политическую, экономическую систему, которая подавляет человека, уничтожает его. И вот здесь Юнгер формулирует или формирует этот образ и способы освобождения в литературном таком мифопоэтическим способом. И это не значит, что Юнгер не готов, не может говорить на языке строгой философии. Может, но делает это в меньшей степени, чем он говорит на языке литературных образов. И, наверное, в этом его сила, в этом его способность быть проникновенным для каждого. Потому что не каждый сможет читать философский текст, но больше, все-таки больше людей способности прочитать текст литературный, пусть он сложный, но он это другая работа, это другая волна, на которую можно быть настроенным. И вот Юнгер нас настраивает на эту волну, и для него вот это мусическое искусство сродни с мыслительным процессом, с философской рефлексией. И дело даже не в том, что для Юнгера Левиафан – это зона дурного вкуса, это разговор особый. Вообще о вкусе, о стиле – это сложный вопрос. Сейчас мы не будем его касаться. Это эстетически очень тонкий сюжет. Юнгер очень в этом отношении эстетичен. Он обладает тонким вкусом, и это чувствуется в его текстах, в образах, которые он… которых он является проводником, да, проводником которых он является. Он в данном случае становится таким медиумом, который эти образы выхватывает и воплощает, с которым мы сталкиваемся. И вот для Юнгера мусический человек, человек искусства, творческая личность, с необходимостью должен быть причислен к самым значительным противникам Левиафана. По причине того, что поэт и мыслитель находятся в неком зеркальном отношении друг с другом. Вот что это за отношение зеркальности, это тоже сложная рефлексия. Не будем усложнять, они сходны, их действия сродни. Образ, который может стать детонатором, книга, которая может повлиять на умы, на поступки. И в данном случае Юнгер как поэт и как мыслитель одновременно, вот, пожалуй, самая лучшая характеристика. Не сколько философ, сколько художник, сколько творец, сколько какой-то теург, может быть. Но философ тоже. Я к тому, что сложно, еще раз, вместить в какое-то прокрустово ложе определений юнгерский стиль. Можно сказать одно, что Юнгер сочетает в себе все возможные творческие интенции. И вот именно мифопоэзис, как такое интуитивное проникновение в смысл вещей, сродни какому-то экстазису платиновскому, да, вот как способность выйти из себя и тем самым быть сопричастным каким-то откровением. Вот, наверное, в этом пафос Юнгера. Но, опять же, не без работы интеллектуальной, рефлексии, строгой, упорядочивающей работы, которая вот, даже не без педантизма, которая присуща немцам вообще, ну и Юнгеру, конечно, с его дисциплиной ума, в частности, тоже. Но мы сегодня поговорим больше об образах, об образности и как Юнгер к этим образам и с образами обращается. Причем образы эти порой не без пафоса, и пафос, правда, этот они приобретают как остроту, как актуальную остроту, как выпуклость на фоне обыденности. На фоне для Юнгера бюргеровской повседневности. И вот, казалось бы, обычная ситуация, но нам достаточно поднять ставки, вспомнить о конечности нашего существования. И неважно, в мирное время или тем более в условиях войны, но событие или какое-то явление, или даже вещь приобретает уже отблеск священного. Вот в Эмвисвиле Юнгер озвучивает замечательную идею. Все совершаемое в последний раз приобретает сакральный смысл, сакральный характер. Казалось бы, обыденность, обычные наши поступки, но совершаемые в последний раз принимают уже характер чего-то особенного, характер сопричастности с той другой стороной, с инобытием, и значит, с каким-то фундаментом, основанием. И вот это очень важная характеристика, важное настроение Юнгера. Он нас помещает вот в это пространство важного, пространство сакрального, священного. И как он это делает, это, мне кажется, действительно какая-то тайна. И как тайна творчества вообще, да, вот, я предполагаю, что здесь вот как раз и происходит некое угадывание, вот то самое интуитивное схватывание, непосредственное созерцание каких-то смыслов и схватывание, воплощение этих смыслов в образах. Здесь, возможно, лаконичное и такое манифестационное постулирование идей. И это мы можем увидеть в его романах, в его героях. Они могут быть радикально в своих формулировках, остры и лаконичны. Но опять же, эти идеи, которые кристаллизуются на страницах романов Юнгера, они всегда обрамлены каким-то сюжетом, какой-то образностью. Они всегда находятся в каком-то в контексте, и в творческом, художественном контексте. И именно в этом и обнаруживается традиция. Мы ведь говорим об этом, о том, как она может себя обнаружить. И у Юнгера эта самая традиция и проявляет себя, она, еще раз скажу, может не манифестировать. И главный герой не говорит, я представитель традиции, традиция – это вот то-то, то-то, то-то. Нет, он об этом и не заявляет, он остается самим собой. И вот в этом оставаться самим собой, естественным образом эта традиция обнаруживается. Я почему задаюсь этим вопросом? Часто слышу упреки. Ну как это? Вот да, русский мир, борьба за традицию. Так у нас же вон аборты, пьянство. И какое же тут, какая же традиция? Где же она конкретно? В чем она себя обнаруживает? Покажите. И здесь, да, сложный момент. И даже дело не в том, что уже достаточно того, что мы об этом заявляем и постулируем как некую идею, как смысл и цель нашего существования. Я имею в виду государство, я имею в виду идеологию. Но она обнаруживать себя может вот действительно вот в этой повседневности, в быту, в этих обычных людях, которые нас окружают. И я этому научился, кстати говоря, такой оптике, в том числе и у Юнгера. Ну, я ее как бы у Юнгера зафиксировал, да, я то самое созвучие, о котором я уже сказал. А так мой жизненный опыт часто меня научал этому, что да, человек может быть совершенно невыразительный, совершенно скучный на первый взгляд, но вдруг он даже агрессивный, даже невежливый, даже хамоватый, но в какой-то определенный момент он проявит себя в высшей степени как великодушный, благородный, смелый, мужественный человек. И наоборот, какой-то суперрафинированный интеллектуал, у которого все гладко и четко, на поверку оказывается серым пятном на серых штанах. Вот в этих совершенно непредсказуемых проявлениях в повседневности, а и в экстремальной ситуации в том числе, эта самая традиция выражается. Тот самый, в том самом выборе, который осуществляет человек, в его импульсе, в его совершенно бессознательном, естественном поступки, ну, который призван реализовать ту или иную идею. А то, что человек не может не реализовать ту или иную идею, вот мне кажется, тоже весьма оптимистический сюжет. Ну и действительно, давайте вспомним, какие маркеры, да, каких вот хрестоматийных персонажей предлагает Юнгер. Ну вот охотник, конечно, сразу вспоминаем. На мраморных утесах вся эта эстетика пребывания в лесу, охоты, брутальность мужского дома, жесткая тирания или жесткая иерархия, да, во главе с каким-то тираном. Образ воина. Ну, практически во всех романах Юнгера главный герой так или иначе имеет отношение к войне. Он или прошел войну, или находится в состоянии войны, офицер. Фигура жреца, может быть, не так прописана, но подспудно она также присутствует. Жрец как, ну, скорее, тот, кто имеет отношение с сакральным. Он может быть тоже неким таким эпизодом, но присутствие его как раз и придает объемность повествованию. Да простой человек, простой крестьянин, какой-нибудь пчельник, да, который разводит пчел, как вот в Гелиополисе, человек, который не просто разводит пчел, он знает секретные алгоритмы этого самого мироздания, он видит первопричину вещей, и в этом фундаментальная сила и сила покоя. Конечно, рабочий, образ рабочего как того, кто осуществляет интенцию, направленную на не просто преобразование мира, а он выразитель неких стихийных, хтонических сил, он является тем самым проводником по-настоящему творческих сил, конструирующих природу, мир и историю. Да даже простой историк, ученый, кабинетный или книжный червь, да, можно так назвать, это тоже один из образов, ну, который так характеризует вот этот аспект проявления традиции. Да, традиция, она может существовать, как я уже сказал, подспудно, как некая подоплека повседневности. И для Юнгера, безусловно, одним из мощнейших форм выражения этой самой традиции является гештальт. Действительно, гештальт – тот самый выразительнейший пример обнаружения вот подисторического начала, некой вот той самой творческой стихии мира. Слово «подисторическое», мне кажется, очень удачное. Оно выражает стихию той самой хтонической реальности, подспудного, того, что не видно за внешними явлениями, то, что сокрыто где-то в глубине. Вот этот момент глубины, который обнаруживается во всех сферах деятельности и обнаруживается посредством гештальта, вот это и есть главный, скажем так, метод или интуиция Эрнста Юнгера. Что такое гештальт? Напомню, да, в гештальте заключено целое, которое включает в себя больше, чем сумму своих частей. Гештальт – это какой-то совокупность смыслов или смыслообраз, выражающий модус существования мира на том или ином этапе. И он обнаруживает закон. Причем тот закон, который больше, чем закон причины и следствия. Это не просто причинно-следственная взаимосвязь. Здесь очень удачный образ Юнгера – закон печати и оттиска. Можно ли сравнить гештальт с идеей платоновской? Ведь у Платона подобное соотношение идеи и вещи, как печати, как отражение, как уподобление, тождество, ну не тождество, но вещь уподобляется, стремится быть подобной идеей. Сложный вопрос, но вот этот момент механического, момент оттиска, давления, печати, мне кажется, нам поможет в понимании происходящих вещей, явлений, событий. Действительно, мы сегодня видим, как мир предопределяется, выражается вот именно этим самым гештальтом, гештальтом титаническим, гештальтом, который обнаруживает себя в абсолютизации работы. Вот мы говорили недавно о феномене, о понятии тотальной мобилизации Эрнста Юнгера. Вот именно гештальт рабочего и тотальная мобилизация – это звенья одной цепи, это один смысловой ряд. Мобилизация как работа, мобилизация как дело, как труд, как то, что предназначено для преобразование этой действительности. Причем какое преобразование? Жесткое, дисциплинированное, методичное, механическое, с помощью жестких орудий труда, и вот с помощью автоматов, с помощью тяжелой техники. И сегодня мы видим, как на войне, на Украине осуществляется этот гештальт, он реализует себя во всей красе, во всей мощи своей, когда офицеры, солдаты произносят: «Работаем по цели, работаем, работаем, отработал то-то, отработал то-то». Война как работа. И когда нам говорят, что и тыл тоже включается в эту общую мобилизацию, в эту самую войну, и тыл тоже осуществляет ту самую работу, предназначенную для победы, во имя победы, когда все захватывается этой самой работой, то, конечно, мы вспоминаем этот смыслообраз рабочего как то образ, который символизирует не то, символизирует это уже какая-то реакция, он является как раз причиной того, что происходит. Он не объясняет, он является причиной. Вот здесь как бы причинно-следственная связь иная. Но опять же здесь причины и следствия сложно говорить, именно используют этот образ или это представление. Все уже состоялось. В вечности история уже написана. Я думаю, она даже не написана, а как-то выдавлена, выбита этими самыми печатями. И вот мы просто находимся в одной из вот таких вот выбоин, пробитых этой самой, этим самым орудием истории. И вот этот гештальт как раз помогает нам понять, что в основе повседневной реальности лежит фундамент, фундамент сверхъестественного. И действительность, в которую мы все включены, творят законы инобытия, силы духовного порядка. И именно в нем или посредством гештальта обнаруживается смысл сопричастности судьбе и сфере фатального, надисторического или подисторического. Отсюда значение ритуала, обряда как культурно образующего фактора. И действительно тезис Юнгера, особенно позднего периода, что культура, она в основе своей имеет как раз сакрализацию бытия. Культура как культ, начинающийся с жертвоприношения. И любая война – это жертва, но любая жертва – это всегда посев, это всегда ожидание урожая. И в данном случае сама культура из понятия также сопричастная сельскохозяйственному дискурсу, да, культура как возделывать. В прогнозах работе Юнгера у него следующий интересный сюжет. Проявляются геркулесовские, кентаврические и прометеевские гештальты. И первым среди них гештальт рабочего. Техника – это его униформа. И вот здесь мы подходим к важному вопросу. Да, вы видите образность: геркулесовские, кентаврические, прометеевские гештальты, рабочий как гештальт некоего, ну, такого мощного внедрения, мощного перепахивания, переделывания этой самой действительности. Здесь еще раз вернемся, да, актуализация некоего технического или техника становится или выражается как актуализация научного познания. И вот еще одна тема нашего сегодняшнего разговора – это Юнгер и наука. Вот Юнгер и традиция, Юнгер и наука оказываются также звеньями одной цепи, сюжета одного пространства. Традиция, обнаруживаемая в повседневности, или то, за что нужно биться с каким-то левиафаном, который в свой черед с каким-то образом связан через техническое с наукой. И вот может ли наука стать маркером традиции? Или, и вот здесь важная провокация, или наоборот, может быть, наука, она является тем фактором, который эту традицию-то и нивелирует. Это и есть визитная карточка Левиафана. Вот связь науки и Левиафана мы сейчас посмотрим. Действительно, нынешний век – век научно-технического прогресса, мировоззрение, обоснованного именно научной просвещенческой парадигмой. Хочу подчеркнуть этот сюжет. И он, этот век, порождает Левиафана как технократическую систему порабощения и контроля. Можно предположить, как я уже сказал, что Левиафан не мог не прийти. В этом трагическая судьба мира, и циркуляция эпох предполагает такой драматический сценарий истории. Эра богов сменяется эрой титанов, и мы видим, как происходит битва неких хтонических сил. Что это? Может быть, битва ангелов, которая прописана в Священном Писании и в различных гностических текстах, неких сил, которые выясняют отношения, и что выражается в исторических событиях? Не знаю, но знаю то, что действительно мы сегодня, очевидно, да, становимся свидетелями смены эпох, коренного перелома, и этим маркером этого перелома является феномен или гештальт рабочего, по-прежнему является гештальт рабочего. По сути, титанический гештальт. Работа, техника представляется Юнгером как реализация смысла тотальной включенности в судьбу мира. Давайте еще раз вспомним, в чем выражается эта эстетика. Тотальная мобилизация как всеобщее участие в войне, героизация долга как автоматического воплощения чисто таких ригористических сюжетов, например, патриотизм или самопожертвование. Пафос рабочего – это тотальность, это преодоление атомарности и обывательского страха перед чрезвычайностью судьбы. Именно в этом контексте и выражается личная самоотдача или тот самый героический реализм, как сформулировал это удивительное понятие Эрнст Юнгер – героический реализм. Гештальт рабочего подразумевает объем, укорененность в сверхисторическом, как я сказал. Вот этот образ, да, когорты автоматически, механически марширующих солдат или рабочих обусловлено смыслом, активным участием каждого индивида, его повышенной степенью ответственности, мерилом которой является смерть. Преодоление страха, смерти во имя идеи есть сущностная черта гештальта рабочего. Солдат – это рабочий. Солдат, преодолевающий чувство страха, партизан, солдат – все это связано с опасностью, с войной, с риском, а значит, со спасением. И мир рабочего представляет собой сложность, объем и искреннее настоящее участие в судьбе. И вот здесь обнаруживается первая отличительная черта – для нас очень важная, черта Левиафана. Левиафан же стремится к тотальному редуцированию. Он все приводит к редукции, сводит сложное к простому. И в этом симптом нигилизма, пишет Юнгер. В работе 1950 года, через линию Юнгер пишет, вот давайте почитаем, наконец, Юнгера, один из славных сюжетов наших встреч, что мы читаем Юнгера, вот это очень как в литературном кружке. Из этих, цитата начинается, да, открывается цитата, из этих симптомов первым бросается в глаза основной признак, который можно назвать признаком редукции. Нигилистический мир по своей сути – это мир редуцированный и продолжающий себя редуцировать, как и положено движение к нулевой точке. Что это за нулевая точка, нам еще предстоит разобраться. Ощущение, господствующее в нем – ощущение редукции и редуцирования. Романтика больше не может противостоять этому движению, доносится лишь эхо исчезнувшей действительности. Избыток иссякает. Вот это иссякание избытка очень важная интуиция, творческая, литературная, но очень характерная. Это действительно симптом. Избыток иссякает. Человек чувствует себя эксплуатируемым в разнообразных, а не только в экономическом отношениях. Редукция может быть пространственной, духовной, душевной. Она может касаться красоты, добра, истины, экономики, здоровья, политики. Только замечают ее всегда в итоге как некую утрату. Это не исключает того, что на больших дистанциях она связана с расширением власти и действенности. Мы видим это, например, в упрощении научной теории. Она, отказываясь от неровностей, спрямляет линии. Появляются цепи умозаключений, которые можно видеть, например, в дарвинизме. Для нигилистической мысли также характерна склонность приводить мир с его сложными и многообразными тенденциями к одному знаменателю. Результат такого вмешательства, пусть и на время, ошеломляет. Этому приему обучаются, так как его диалектика представляет собой лучшее средство дезорганизовать противника, лишенного резервов. Но потом эту методику перенимает и слабая сторона. На этом основана идейная эффективность реакции. Приведение к одному знаменателю может выступать как неизбежное средство в определенной фазе нигилистического развития, но по сути оно остается знаком редукции. К этим знакам относится также исчезновение чудесного, а с ним рассеиваются не только формы почитания, но и удивление как источник науки. Восхищение и изумление в нигилистическом состоянии вызывают лишь цифры пространственного и числового миров. Затем повсюду бросается в глаза безмерное, образуя контрсоответствие точной науке, редуцированной, в конце концов, до чисто измерительного искусства. Конец цитаты. Ну, как видите, очень много в этой цитате смыслов. Надо за что-то захватиться, что-то взять и применить. Общий знаменатель. Да, это общее место в социальной философии. Мы видим сегодня, как Левиафан приводит к общему знаменателю весь мир. Но мы видим, как Левиафан говорит, что мы все должны жить, по каким правилам, по каким ценностям, какой идеологии и прочее. И это осуществляется уже давно. У Николая Яковлевича Данилевского есть замечательная характеристика романа германского культурно-исторического типа «Агрессивность и претензия на универсальность». В этом и есть суть позитивистской философии, позитивизма как общего проекта. В этом и есть суть линейного развития истории. И тут в качестве реакции возникают сюжеты циклического, альтернативного, Шпенглер, Тойнби, опять же упомянутый Николай Яковлевич Данилевский, что, кстати говоря, для Юнгера тоже очень важно. Он тоже апологет этого циклической модели истории. Не хочу говорить слово «плюрализм», оно так дискредитировано в рамках либеральной демократии, но, скажем так, параллельные возможные проекты политические, культурные, экономические – это не общий знаменатель, это разнообразие и глубина. Вот в этом и есть пафос борьбы Юнгера с Левиафаном, в этом его особенность, он не выносит этой, однообразности и того самого общего знаменателя, и поверхностности. Потому что общий знаменатель обязательно приводит к нивелированию, опустошению и к этой униформизации мира. Что мы видели до недавнего времени в процессе глобализации? Что позволило несчастному Фрэнсису Фукуяме сказать, что все, история закончилась, мы все пришли к одному финалу, до 11 сентября. Потом он вдруг понял, что история, оказывается, не закончилась, да, что она еще продолжается. И в этом смысле эти позитивистские сюжеты, которые, претендуют на то, чтобы все шли по одному пути развития, сегодня выражаются в войне, которую мы ведем. В войне за самобытность, за идентичность, за свой самостоятельный путь, за путь глубинный, за путь объемный, за путь сакральный, в конце концов. Как раз против этого общего знаменателя и осуществляется война с этим Левиафаном. Пойдем дальше. Итак, упрощение и механицизм – признаки Левиафана. И техника здесь из сферы утилитарной проецируется на все аспекты жизни. Мировая война во всей мощи обнаружила механистический и статистический характер смерти. Такой технический, технократический модус сформировал и государственную систему. И отныне социальную действительность предопределяет механическая исполнительность чиновника. Политика отныне не творится, вот в платоновском, мусическом таком смысле, политика наилучшая из искусств, писал Платон. Политика не творится таким образом героическим, свободным пафосом, но формируется совокупностью значений и цифр. И политическая система приобретает автоматический характер. То, что Юнгер подробно описывает в своей работе «Уход в лес». Левиафан тотальное господство статистики, формальности и бюрократического автоматизма во всех сферах жизни. Даже мораль заменяется пропагандой, как под видом техники. И здесь глубокое разочарование Юнгера в технократии, причем и в политическом, и эстетическом смысле. Наука посредством техники порождает новые странные инверсии. В «Уходе в лес» он акцентирует на этом внимание. Цитата. «Прогресс техники может перейти в магию. Конвертация мыслей в действие намечается уже во многих областях, особенно в области коммуникации. Даже телефонный разговор теперь не так прост, как кажется. Световые сигнализации, трансплантанты, химерные животные, живые мертвецы на экране и так далее». Действительно, те чудеса, чудовищные чудеса, которые порождает наука, они, ну, становятся таким вот эстетическим потрясением. Образы технической цивилизации в Гелиополисе и в Эвмесвилле требуют особого внимания. Там, в этих романах, особенно в Гелиополисе, Юнгер описывает апофеоз технократической цивилизации. Человек решает проблему пространства, проблему, понятно, голода, холода, болезней, технические свойства, ну, технические возможности человека, они безграничны, то есть практически мгновенное перемещение в пространстве с точки А в точку Б, вот эти космические звездолеты, фанафоры, это такие мобильные телефоны, ну, полная идиллия технократическая, техническая. Но это не спасает общество от разрушения, от гибельного финала. То же самое и в Эвмесвилле. Заканчивается вот это филохаидное общество, как он пользуется языком, термином Шпенглера, общество упрощающее, оказывается, технократия, она превращает общество в примитивное, вот такая удивительная инверсия, филохаидная. Вот особенно интересен сюжет в его романе «Стеклянные пчелы». Ну, давайте зачитаю цитату. «По некоторым прогнозам, наша техника однажды превратится в чистейшее волшебство. Тогда бы многое происходило в мире само собой, без нашего участия, а механика дошла бы до такой тонкости, что обходилась бы без грубого постороннего вмешательства. Достаточно было бы света, слова, даже мысли. Система импульсов пронизала бы весь мир». Ну и если вы читали это произведение, вы помните о том, с чем связано это рассуждение. Главный герой знакомится, встречается с таким промышленником, ученым, таким человеком, который пытается воплотить в реальности вот эти свои фантастические проекты технические и, ну, создает там искусственные организмы или технические, да, такие вот очень сложные. И вот, в частности, стеклянные пчелы, как абсолютная имитация реальных пчел, но с помощью техники. Очень мрачный роман, на самом деле, роман о том, как человек в этом себя теряет, в этом техническом, в научном, и как действительно жизнь со всей ее полнотой, глубиной заточается в камень, асфальт и стекло. И более того, вот эта интуиция Юнгера, его рассуждение, критическое рассуждение по поводу науки, что человек становится духовным рабом. Техника как продукт научного мировоззрения, как продукт творческого дерзновения человека, призванного облагородить дикую действительность природы, оборачивается фактором закрепощения. Вслед за комфортом следует рабство. Вот в упомянутой работе «Через линии» Юнгер пишет, цитата, «эксплуатация», об этой эксплуатации мы уже говорили, «эксплуатация как маркер Левиафана, Человек чувствует себя эксплуатируемым в экономическом, техническом смысле, в производственном смысле этого слова во всех сферах жизни. Эксплуатация есть основная черта мира машин и автоматов. Она ненасытно усиливается вплоть до появления Левиафана. В этом нельзя обмануться даже там, где Великая Империя чуть только не озолотила лачуги. В комфорте Левиафан еще страшнее. В комфорте Левиафан еще страшнее. Вот этот момент важный. Комфорт и рабство. Вот буквально сейчас я вспомнил этот образ у Герберта Маркуза, «Одномерный человек». Помните, для него тоже вообще для этой французской школы характерно было вот критика технократической цивилизации, общества потребления и прочее. Да, комфорт. Шведское чудо. Освободили человека-обывателя. И что? И что, он стал творческим гением? Стал заниматься искусством? Нет, сидит перед телевизором, пьет пиво и ест чипсы, так грубо говоря. Комфорт, свобода времени и прочее. Значит, в чем-то другом дело. Значит, оказывается, комфорт в определенной ситуации, онтологическом статусе человека обнаруживает, раскрывает его духовную пустоту, его ничтожество и делает из человека чудовище. И здесь еще одна интересная интуиция Юнгера. Левиафану нравится квиетическая идеология. Он ее пропагандирует, хотя, конечно, только для других. Но квиетизм, оказывается, это весьма действенное орудие этого самого Левиафана. Напомню, квиетизм от латинского quies – «спокой», «спокойный», «безмятежный». Иными словами, Левиафан погружает человека в состояние гипнотического сна, морока. Каким образом? Мы говорили как-то с вами, что одним из как бы маркеров Левиафана является страх обывателя. Обыватель нарочито, специально выводится из состояния равновесия в состояние панического страха. И здесь этот страх, видимо, преодолевается тем самым гипнотическим сном, уходом от необходимости делать самостоятельно выбор, не быть ответственным за свою судьбу, за себя. Победа техники для Юнгера – это победа комфорта. И здесь даже вмешательство стихий регулируется экономикой, пишет не без мрачной иронии Юнгер. Более того, как я уже сказал, техника расчеловечивает человека, превращает его в ресурс. В ситуации, когда он превращается в некий субстрат, да, в электорат, в безликую массу, обуславливающую производство, процесс потребления, производство, потребление, производство, абсолютно поверхностный, находящийся в одном измерении, не укорененном в той самой глубинной хтонической стихии, не укорененной в традиции. Вот в чем дело. Вот этот поверхностный человек, потерявший свой объем, потерявший свою укорененность в глубинном, это и есть современный обыватель. И вот такой мир навязывает нам современный Запад. С таким проектом он к нам приходит. Он навязывает агрессивно. И в данном случае здесь, конечно, идет война за бытие. Это онтологическая война. В этих условиях необходимо сделать выбор. Свобода остаться самим собой, человеком, или стать придатком каких-то технологий, вот этих производственных технологий. Вообще экологическая тема характерна для Юнгера. он эстетизирует природу. Во всех произведениях он внимательно наблюдает, созерцает, любуется, эстетизирует органику, эстетизирует природу. Вообще дикая природа является для Юнгера пространством принятия решений, опасности, и, как я уже говорил, а значит, пространством спасения, когда человек в этом принятии решений спасает себя, и спасает себя вот в таком онтологическом, мистическом смысле. Не физически спасает, а спасает себя как проект, душу свою спасает. И вот реализация собственной идеи человеком осуществляется в свете естественного. Техническое же нивелирует человечность. Можно сказать, что в экзистенциальном смысле техническое отзывается патологическим следствием. Давайте еще раз почитаем «Стеклянные или хрустальные пчелы». Цитата. «Человеческое совершенство и технический идеал несовместимы. Если мы стремимся к одному, то приносим в жертву второе, либо одно, либо другое. Тот, кто это осознал, будет работать над чем-то одним». Технический перфекционизм стремится к предсказуемости, просчитанности. Человеческое совершается непредсказуемо. Поэтому идеальные механизмы так блистательно страшны и притягательны. Они вызывают ужас и одновременно титаническую гордость. А за этой гордостью следует не понимание, но катастрофа. Действительно, вот конец цитаты. Человек сложен, он бездна. И в этой глубине неразличимого стихийного хтонического начала и осуществляется истинное бытие. Разум является органом внимания. Он актуализирует познавательную интенцию. В осуществляемой интеллектуальной рефлексии реализуется сущностная потребность в осмыслении и упорядочивании мира. К разговору о том, что вот этот спасительный поиск, да, спасение себя, своей души, оставаться самим собой, свободным и прочее, это не только мистический акт, художественный, эстетический, это интеллектуальная рефлексия тоже. К разговору о стиле Юнгера. Он сочетает эти все познавательные способности. Поиск же смысла приводит в апофатический мрак при этом. Или неописуемый свет, в коем растворяется все сущее. То есть тропы познания ведут в лес, место инициации и преображения, пространство мистического, теологического самораскрытия человека. Там, в дебрях, человек по-настоящему находит себя, свое, а значит свободу. И вот еще одна цитата через линию. «Свобода, цитата, обитает в неупорядоченном и неразличимом, в той сфере, которую хотя и можно организовать, но нельзя причислить какой-либо организации. Мы хотим назвать ее неистовство. Оно есть пространство, из которого человек не только ведет борьбу, но из которого он может надеяться победить. Но это уже больше не романтическое неистовство». Это первооснова его экзистенции, дебри, из которых он однажды, подобно льву, покажется. Конец цитаты. Или в своем дневнике «70 минуло» Юнгер пишет, цитата, «Идущий лесными тропами хочет сохранить свою свободу. Это его самый потаенный и прирожденный порыв. Он не может ему не следовать». Говорит ли он или молчит, действует ли он или не действует. Вот это очень интересная интуиция. Оказывается, молчит или не молчит, действует или не действует, но потребность в спасении всегда остается. Как он эту потребность реализует? Как он выйдет из этого плена, освободится из плена Левиафана? Где-то в этих дебрях. Дебрях неистовства, непредсказуемости, неопределенности, иррационального. Неизвестно. Но самое главное, да, что для Юнгера главным критерием свободы, а значит своего, является независимое, самодостаточное, можно сказать, религиозное или объемное видение мира. И образами этого свободного духа становятся такие образы, как партизан, солдат, рабочий или, например, анарх. Анарх вот герой, очень хорошо прописан этот образ. Об анархии вообще особый, может быть, особый разговор, потому что это часто противопоставляют анарха партизану или рабочему, да, человек, который вроде бы принимает правила игры, он в теме. Он находится как он трансплантирован в как бы в он не трансплантирован, не согласен. Нет, сейчас скажу. Он включен вот в сам контекст Левиафана, в контекст этого формально он включен в него, но внутренне он не трансплантирован, он чужеродный. Он навсегда остается этим инородным телом, но находясь в общем контексте. И он всегда может уйти. Он молчит, он ничего не делает, но он внутренне свободен. Он не захвачен, он не участник этого всего процесса. Он участник формально, но не участник как по-настоящему ответственный, искренне принимающий решения. Он может в любой момент уйти, совершить преступление и прочее, но он вот здесь в этом отличие от анархиста, да, он не стремится разрушить, уничтожить эту систему, он в ней находится благополучно до поры до времени, до тех пор, пока это ему нужно. Но самый главный критерий, еще раз скажу, об анархии, может быть, отдельно там поговорим, но он внутренне свободен, в этом его главный критерий. И вот возникает, все-таки вернемся к теме науки, да, а может ли быть научное познание способом освобождения? Это ведь творческая способность, это свобода, это проект, это и прочее. Да, понятно, что научное мировоззрение на определенном этапе времени, я имею в виду прежде всего просвещенческий проект, коперникианский проект, превратилось в определенную идеологию, секулярную идеологию, а потом где-то и даже и либеральную идеологию. И вот уже с точки зрения науки нам объясняют, что такое человек, с точки зрения естественных наук нам объясняют, что такое этика, что такое религия, в конце концов, как потребность в этих биохимических реакциях в нашем организме и прочее. И опять же, приведение все к всеобщему знаменателю, упрощение, редукция. Но насколько это является, ну скажем так, единственным и вообще существенным признаком научного знания? Насколько именно эти критерии объясняют до конца, да, оформляют или полностью исчерпывают понятие науки? Здесь вопрос. И мне кажется, что все-таки наука есть... просто реализация онтологического статуса самого характера человека. Каков человек, такова и наука. Изменится человек, изменится и наука. А наука – это орудие, с одной стороны, и с другой стороны, это проекция самого внутреннего состояния человека, его интенции, его модуса существования, его ценностей, его укорененности в чем-то больше, чем просто эта природная действительность. Наука – она может также быть проводником неких подисторических сил, иными словами, традиции. Возможно ли традиционная наука, наука, которая постулирует, реализует традицию, как вот ту самую стихию, которая является созидательной и сберегающей? Вот вопрос. Действительно, у Юнгера есть это оптимистическое видение проблемы. Он говорит, отдельные науки, через линию, цитата, как способ реализации человека способны пробиваться к образам, которые можно толковать теологически. Прежде всего, астрономия, физика и биология. Как кажется, науки от экспансии вновь перешли к концентрации, к более ограниченной, более четкой и тем самым, возможно, более человеческой точке зрения, имея в виду, что это понимается уже по-новому. Еще раз, концентрация, ограниченная, четкая, более человеческая точка зрения. Я упоминал об этом пафосе пафосе коперниканского прорыва к бесконечности. Действительно, вот это такой где-то возрожденческий, а потом, безусловно, новый европейский пафос преодоления границы, уничтожения границ как таковых, потребность вырваться за пределы чего-либо, вырваться за пределы бесконечности. То, что, кстати, замечательно описывал Петер Слоттердайк в своей «Сферологии», он говорит, а как раз вырываться за границу этих своих ограничений, границ, это и есть противоестественно для человека. Человеку, естественно, создавать именно вот тот самый космос как закрытое пространство, как сферу своего бытия. Вот как у нас сейчас маленькая сфера, сфера смыслов, сфера как микрокосмос. И вот в этом и есть какая-то потребность, онтологическая потребность. Слоттердайк пишет о чувстве потерянного рая и ностальгии об эмбриональном существовании в утробе матери, да, что вот это как раз и есть сфера нашего идеального существования. Также и мы должны быть по отношению с Богом, как с тем, что является для нас домом, космосом, ограниченным пространством. А что за этой границей? Да ничего, как сказал бы Парменид и досократики, вообще в контексте античности. Ничего, здесь мы должны вовремя остановиться и смотреть на то, что у нас есть. И оказывается, все великое в малом. Вот эта интуиция Юнгера, когда он мог часами созерцать там какого-нибудь жучка или какое-нибудь удивительное растение, описывать это все, этот фантастический мир, который вот здесь, перед нами, совершенно удивительным и прекраснейшим образом сотворенным. И вот, видимо, на это обращает внимание Юнгер. Наверное, наука может быть такой. И как возможно, да, как выйти из этого коперниканского бесконечного пространства? Возможно ли? Для Юнгера, видимо, возможно. Он пишет, что как раз вместе с метафизическим беспокойством масс, мне очень нравится эта формулировка, метафизическое беспокойство масс, возникновение теологических тем в мировой литературе, как раз вот эти возможные интуиции научные, они являются поводом для оптимизма. Здесь речь идет о возможном проекте новой науки как способе теургии. Человек новой науки представляется как свободный, дерзновенный творец, как художник, развертывающий тайные фундаментальные связи бытия, как теург, пронзающий реальность световыми лучами инобытия. Ученый, как реализующий собственную идею репрезентант сферы надисторической и сверхприродной. Но насколько это возможно? Видимо, нынешние события становятся тем условием, трагическим, огненным горнилом между царствием, в котором и возможно это новая наука, как и новый человек. Спасибо за внимание. Можно обсуждать наши вопросы. Пожалуйста, какие-то есть, если есть вопросы, ну, будем делиться. Пожалуйста. Вот из прочтения Юнгера сложилось впечатление, что есть два таких фундаментальных состояния человека, это, да, тотальная мобилизация и вот уход в лес. И они как бы, ну, как будто друг другу противопоставляются. Вот. И в связи с этим два вопроса. Первый, это как человек понять для себя, когда уходить в лес, а когда производить тотальную мобилизацию. И второй вопрос, как для себя это определил и понял сам Юнгер, да, то есть почему он вот в Первую мировую войну как бы сделал над собой тотальную мобилизацию, да, там получил 13 ранений, продолжал воевать, а вот во Вторую мировую войну... Ну, он тоже воевал, был на Кавказе, там, ушел в лес, да. Да, хороший вопрос. Вы знаете, я попытался обозначить важный момент. Левиафан, как система, подавляющая, контролирующая человека, автократическая, технократическая система, автоматическая, она является продуктом, или он, этот Левиафан, является продуктом современности, гештальтом которого является гештальт рабочий. И рабочий, он как бы предопределяет этот пафос, пафос преодоления, как я уже сказал, тотальной включенности, мобилизации и прочее. Но самое главное, он реализует вот этот титанический пафос технического обуздания мира, что ли, да, его переделывания мира. Вопрос в том, насколько человек включен в этот самый процесс истории, насколько человек чувствует свою органическую связь с этим процессом. В случае с тотальной мобилизацией ситуация органического единства одного отдельного индивида с тотальным, она очевидна. Более того, для этого индивида в этом спасении, спасение от бюргеровского, обывательского, мещанского обмельчания и смерти, духовной смерти. И оказывается, война для Юнгера становится тем терапевтическим событием, которое запускает механизмы вот этой сопричастности человеку смыслом, истинному существованию, воодушевляет, придает смысл его жизни. И это, безусловно, оптимистический сюжет. Пафос рабочего гештальт – это оптимистический пафос. Но во Второй мировой войне вот место героическому уступает, вернее, героическое уступает место уже автоматическому. И он говорит, что дальнейшее развитие, количественное развитие приводит к качественному преобразованию системы. И здесь уже проявление героических, рыцарских таких вот сюжетов, связанных с свободой духа, с принятием решений, с эстетикой определенной, для Юнгера уступает место вот этому технократическому, техническому, ну вот, функционированию. Воюют отныне уже не герои, а механизмы. А люди лишь участники вот этого механического столкновения. Они дополняют это самое механическое. Он интересно описывает феномен камикадзе. Он говорит, что вот удивительное сращение органики, человека и техники. Феномен вот Второй мировой войны. Что происходит, спрашивает Юнгер. Где что-то пошло не так? И с другой-то стороны, в рабочем ведь тот же пафос, когда человек становится как машина, организм, он абсолютно срастается с этим общим механизмом военного государства. Но тот самый смысл, который имеет, обнаруживается вот в этой войне, терапевтический смысл, в случае со Второй мировой войны, со Второй мировой войной для Юнгера меняется, он уходит, он видит, вот особенно проникновенное его рассуждение в работе «Мир» по поводу живодерен, концлагерей, вот этого массового уничтожения людей. Когда Юнгер видит это все, когда он видит, как уничтожение людей приобретает массовый, методичный, автоматический, технический характер, как происходит вот это вот перемалывание, вот это для него становится, ну вот как бы потрясением. И он видит, что количество на определенном этапе переходит в качество, что это, этот пафос механизма, он или сам механизм государства, государственного устройства, он отныне предопределяет вообще все. И война, смерть, как статистика, как вот это методическое массовое уничтожение становится таким маркером этого изменения. Он видит, что возникает, порождается Левиафан. И этот Левиафан претендует на все. На свободу человека, на его дух, на его мышление, на его целиком. И от него не скрыться. От него не скрыться. Юнгер пишет, что даже проявление революционного такого пафоса противостояния Левиафан с удовольствием примет, переварит и использует в своих целях. Единственный выход – да, уход в лес. Уход в лес для того, чтобы остаться свободным. А лес, как я попытался сказать, это сфера иного самоощущения. Лес – это пространство альтернативное Левиафану с его предсказуемостью, формализмом и прочее. Лес – это символ, это образ, смыслообраз. Вы верно заметили, да, вот в лес, тут для того, чтобы уйти в лес, не обязательно буквально уходить в лес. Да? Лес – это пространство духовного порядка, духовное пространство леса. В конце концов, город – это тоже лес, джунгли, каменные джунгли. Вопрос в том, что как человек себя ощущает в этом лесу, как он, насколько он свободен. И здесь для Юнгера теология, теологически, я не стал об этом говорить за неимением времени, вот сам путь теологический, он является как раз спасительным. Юнгер говорит, спасительным будут церкви. И я вдруг понимаю сегодня, что будущее будет решаться в контексте веры, в контексте религиозного дискурса. Политика, экономика. Сегодня проблемы, где ставки повышены, и мерилом является вечность. А вечность – это и есть сфера божественного, религиозного, теологического дискурса. Поэтому мы будем свидетелями того, как теологический дискурс, он будет все более, ну скажем так, актуализироваться во всех сферах жизни. Вы не смотрели еще, я буквально перед выходом посмотрел встречу Дугина с Лукашенко. Не смотрели? Отлично, отличный разговор, великолепный. Они говорили об идеологии, вот о философии, о идеологии. И Лукашенко сетовал, что ну ничего не придумано нового. Вот марксизм, ведь у нас ведь был марксизм, ну еще в духе Лукашенко. Это вообще класс. Вот это и есть то самое настоящая идеология, которая у нас будет, и вот на которой мы их должны продвигать. Ну, вот такой old school, такой стайл. Вот. И на что Александр Гелевич, да-да, соглашается, все говорит, ну, там, конечно, будут какие-то новые какие-то проекты с учетом марксистских каких-то сюжетов. Безусловно, мы не будем отказываться, все, что называется, политес, все соблюден. Но еще раз скажу, да даже сам марксизм, он тоже может быть религиозно обоснован. Здесь действительно возникает какая-то потребность в... не потребность, а возникает сама идеология, новая идеология современного мира. Вот, ну, я отошел несколько от вашего вопроса. Что касается общего, уход в лес и рабочего, что общего? общая свобода, общее ощущение смысла, общее понимание того, что ты сопричастен чему-то настоящему, истинному. Только ушедший в лес находит это в себе, в этом мистическом, я бы даже сказал, каком-то состоянии экстазиса, да, очищения, выхода из себя в ту самую первобытную стихию первопричины истины, которая, оказывается, в нас содержится. Лес внутри нас, пишет Юнгер. И у рабочего та же история. Он также находит эту самую стихию настоящего истинного, но он находит ее в самоотдаче, в самопожертвованности, в этом процессе дела, в процессе общего настроения. Вот этот момент общего настроения очень важный. Одиночка и общее настроение, и когорта, идущая мерной поступью. Оказывается, два разных сюжета, но есть то самое укорененность в настоящем, в истинном, в осмыслении действительности истины. Вот сегодня тотальная мобилизация. Так это и есть свобода. Вот многие не понимают этого, да, что вот мы говорили о том, что оказывается война за свободу, война за ценности, те самые традиционные ценности, о которых я говорил, это и есть или война за Родину, это и есть война за свободу. Освобождение вот в этой работе на войне, которая сейчас ведется. Работа танка, работа миномета, работа по цели – это вся работа с дисциплиной, с этой необходимостью, с потребностью. Смыслом имеет свободу, освобождение, наделение смыслом собственного существования. Та самая онтологическая, бытийственная свобода – быть просто, свобода быть, оставаться самим собой. Сфера политики – это всегда сфера войны за то, чтобы быть. Сфера политики – это сфера повышенных ставок, и война является здесь естественным завершением дипломатических каких-то усилий. Война всегда венчает дипломатию. Или, я бы так сказал, она обосновывает, является фундаментом дипломатии. Нет дипломатии, которая не строилась бы на возможности войны. Политика в любом случае обусловлена феноменом войны. Как последними аргументами, последними ставками, смыслом которым является свобода, жизнь, быть таким, какой ты хочешь быть, каким ты хочешь быть, самим собой. Не знаю, увидели ли вы эти параллели, точки соприкосновения ушедшего в лес и рабочего, или нет? А вот у меня еще один вопрос. Давайте. Тоже выходит, вы так описали, значит, да, там, расчет миномета, наведение на цель, и так далее. А вот, ну, то, что я вижу по телевизору. Да. И в телеграм-каналах. Да. Вот нет, нелогично ли тогда сказать, что вот после Первой мировой войны участвовать в войне бессмысленно человеку, если она вся после Первой мировой войны супермеханизирована, как раз таки. Если ты участвуешь в войне, то ты вот... Осталось место человеческому подвигу, безусловно, и это невозможно нивелировать. Человеческий подвиг, он всегда будет. Он может быть переместиться в другие плоскости, он может проявлять себя иным образом, не просто шашкой наголо пошел вот в прямой контакт. Да, это может быть другая эстетика, но человеческий подвиг, он навсегда с человеком. В этом смысле, почему Юнгер заговорил об этом Левиафане по мотивам Второй мировой войны, я уже сказал, потому что там были приняты меры по массовому уничтожению, техническому такому, поставленному на поток уничтожению людей. А? Индустриальную, да, то есть здесь вот человек настолько был нивелирован как субъект, как какой-то участник непосредственный. Вот, наверное, это послужило таким условием. Но в любом случае человек бездна, где бы он ни был, где бы он ни оставался. И здесь о формах ведения войны, о самой технологии речь идет, о самом формате. Вот в этом проявляется Левиафан. И оказывается, после войны все это продолжается. В либеральной демократии, в избирательной системе, в статистическом подходе, все как это описано в современной социологии, как человек превращается в электорат, просто в массу, в сырье. Сколько написано на эту тему работ и прочее. Общее место. И вдруг, вот мы видим сегодня на уровне столкновения идей, на уровне столкновения модусов существования, война, которая все расставляет на свои места, и вдруг возникают смыслы, вдруг возникают, озвучиваются какие-то идеологии, идеи, оказывается, это столкновение идей, и тут надо выбирать. И мы смотрим, а какая идея соответствует нам, какая органична нам, естественно, нашей природе, нашей породе, и наше родное. И вот в этом и есть борьба, смысл борьбы за родину, за свое родное, за ту традицию, которая нас поддерживает, питает и которая является условием нашего существования, нашего бытия. Ставки максимально высоки. Если не будет победа, не будет нас. Вот в чем дело. Эта система Левиафана, люциферианская система, она имеет только одно – желание уничтожить, нивелировать, уничтожить человечество, человека как такового. То есть в этом смысл. Так, еще какие-то есть? Можно? Да, пожалуйста. По одной из тем лекций, во всяком случае, так написано было, говорилось о свободном духе и магии науки. Ну, в общем, вы науки коснулись в своей лекции в том плане, что есть подход «заткнись и вычисляй», известный по квантмеху, а есть подход, который именно сутевой, то есть объяснение именно феноменов и мировоззрения квантового. Вот. И поэтому хотел более, так скажем, уточнить, что Юнгер подразумевал под магией науки. То есть у него вот как-то эти два понятия соотносились друг с другом или нет? Да, магия науки в художественном смысле, безусловно. Как художник, он видел то, что магия, закон магии заключается в четкой последовательности причины и следствия. Если ты осуществляешь определенный порядок действий, с необходимостью придет действие какое-то. То же самое в науке. В этом смысле наука магична. Если ты соблюдаешь определенные правила, то результат будет подобным магическому заклинанию, даст определенный результат. Да? Вот в этом смысле сам алгоритм магии и науки схож. Вот это четко предопределенная, детерминированная причинно-следственная связь. Но и те чудеса, которые видит Юнгер, вот те удивительные инверсии, как я прочитал, живые мертвецы на экранах, да, там какие-то стеклянные пчелы, какие-то удивительные чудесные преобразования. Хотя вот в чем... Это такой детский, может быть, непосредственное удивление. Это то, что Юнгер проявляет, то, что он высказывает, выражает. Но я об этом сказал, что как раз в плену у Левиафана, Левиафан, он не любит этого чудесного. Он не любит этого детского непосредственного удивления, восхищения. Он единственное, чем может восхищаться, предсказуемостью, числами и вот этим тем предопределенным, детерминированным, редуцированным процессе там, прогнозирования или вот все, что представлено вот в точных науках, может быть, я не знаю. Хотя, мне кажется, точные науки, они тоже могут быть весьма поэтичными, импульсивными, экспрессивными, творческими. То есть вот, наверное, в этом связь магии и науки. Вот в идеале, да, как некая непосредственность, как волшебство, как чудо. Но Левиафан и чудо пытается нивелировать. Чудесное, как то, что отличает, да и должно отличать науку. Вот в чем красота научного знания? Да в этих чудесах, которые наука может породить. В этом удивлении, восхищении, которое мы как дети можем чувствовать, когда мы встречаем эти вот какие-то удивительные научные открытия. Нет, Левиафану это не нужно. Для него это фактор риска. А там, где риск, там спасение. У Юнгера великолепное. Это Гёрдельина, он процитировал вот это чисто поэтический пафос. Ну, поэт и мыслитель, мы говорили, это зеркальное отражение. Ведь их очень много созвучий. Нет, это не должно быть. Этот романтику давайте уберем. Он в рабочем об этом писал, о бюргеровском сознании, о том, что все романтическое, чудесное, экспрессивное бюргер пытается убрать на периферию прошлого или пространства где-то там вдалеке, но не здесь. Вот. А здесь все должно быть четко, размеренно, просчитано и прочее. Вот здесь, наверное, происходит то самое искажение науки как магии. Наука становится уже не магией, а вот в таком хорошем смысле этого слова, не волшебством, не чудом, а вот техне. Техне как ну вот некий формальный набор каких-то действий, общий знаменатель, редуцирование и прочее. Вот так бы я ответил на вопрос. Спасибо. Николай. Спасибо за лекцию. Спасибо вам, Николай. Хотел следующее спросить. Как я понял, фигуры, образы Юнгера, идя друг за другом, отражали наличествующую ситуацию в обществе, и в его стране. И это всегда была попытка противостоять Левиафан. На сегодняшний момент, что могло бы быть такой фигурой? То есть, если мы имеем солдат, рабочий, партизан, анарх, то может ли быть так, что фигура верующая, интересно, сегодня той самой фигурой, противостоящей Левиафану? Если это так, то какие приемы будет Левиафан использовать? Ведь по большому счету мы ярко можем заметить, что сегодня как раз таки вера или, скажем, то, что заставляет человека следовать за нечто большим, уходит в New Age, расплывается в таких, скажем, да, как бы религиозных профанациях. Угу. Эзотерика там всякая. Угу. Да, очень хороший вопрос, Николай, такая интуиция. Вот мне нравится, у вас есть эти интуиции, такие вы как-то выхватываете идеи замечательно. Да, верующий, действительно, очень хороший образ. У Юнгера образ верующего, он присутствует в его, я говорил, присутствует в его романах, но он не является центральным. Для него скорее интеллектуал, который увлечен верой, который знает, что такое вера, но при этом не является там фанатиком, да, или каким-то таким последовательным, осуществляющие ритуалы и прочее. Но знающий об этом не понаслышке. Для него скорее тут больше такой магический выход в область трансцендентного с помощью каких-то измененных форм сознания. Вот больше вот в этом есть, больше эстетизирует на эту тему. Но жрец, верующий, безусловно, очень терапевтический образ. Я с вами, Николай, абсолютно согласен, что он мог бы стать вот неким новым смыслообразом, потому что и рабочий, и ушедший в лес, и даже анарх – это все верующие люди. Вот в чем дело. Пафос моего сегодняшнего выступления в том, что вот ушедший в лес и рабочий объединены вот этим общим, той самой, тем самым светом традиции, которые они через себя пропускают. Каждый в своей мере, каждый в своей степени, в силу своего выбора. Но вот это настоящая, истинная подоплека нашей реальности, духовная подоплека нашей реальности, божественная подоплека нашей реальности, она обнаруживает себя во всех. И в ушедшем в лес, и в рабочем, в этом смысле, в смысле и самопожертвованности, тем более в солдате, который жертвует собой во имя идеи и преодолевает страх смерти. Ну и партизан, конечно, как тот, кто вышел в особую форму противостояния с Левиафаном. Так у нас все эти герои присутствуют. Солдаты сейчас воюют, рабочие работают. Партизаны тоже есть там в виде маленьких разведгрупп, которые чисто партизанским образом осуществляют эти мероприятия. И все это объединено верой, потому что вера как сфера иррационального, она единственное, что может нас подкреплять в условиях кризиса экстремального, в условиях войны. Да и в повседневности тоже. Вся социальная действительность фундаментирована иррациональным верой. И вот эта вера, просто подспудно присутствие, вырывается в кризисные моменты истории, как сейчас. Активизируется, актуализируется. И вот и все. Поэтому вот эта интуиция, этот образ, мне кажется, он требует просто своего оформления, своего развития. И вот как обычно, как часто вы это делаете, вы вбрасываете идею в это пространство Солнца Севера, и тут уже эта идея должна дальше сама развиваться, нарастать какими-то, какой-то плотью, да, вот, разрабатываться и прочее. Это очень, мне кажется, очень интересная перспектива. Конечно, конечно, в условиях кризиса, в условиях смены эпох, смены гештальтов. Для Юнгера эта эпоха, смена гештальтов, это смена гештальта рабочего на смену гештальта... Эпоха титанов сменяется эпохой богов. Мы вновь возвращаемся к теологической эпохе, к теологической эре. К эре, которая будет обусловлена именно теологией, объемом, верой, вот этой стихии религиозного. Мы видим сейчас этот переход. Мы видим, как война это все поднимает, актуализирует эту самую веру, это религиозное видение мира. И только в этом мы можем сегодня найти объяснение всем процессам происходящего. Потому что эти причинно-следственные связи, экономические, политические, они нас уже не устраивают. Они уже ничего не объясняют. Они настолько себя... Мы просто изжили, дискредитировали вот в этом пространстве Левиафана. Это однозначность, одномерность, этот общий знаменатель, отсутствие объема, настоящего, истинного смысла, что уже к этому нет никакой веры. Даже обыватель, который живет вот этой повседневностью, уже в этой критической ситуации войны не может не задумываться о вечности, о божественном, о смерти, в конце концов, и о смысле, и о дальнейшем в своих перспективах после смерти. Ну, это же естественный вопрос. Конечно. А можно я палку вставлю? Я люблю спорить. Я как раз со стороны верующих, но меня как раз удивила последняя ситуация, то, что очень много людей, неверующих, очень активно идут за Родину умирать. Великолепно. Те же нацболы. Монтян, Татьяна Монтян, если она каждый раз говорит, я атеистка, ничего не знаю. Но она под эти пули и снаряды лезет, как бешеная. И таких, и меня это удивляет, я не к тому, что вот откуда, какой-то так, это же форма веры тоже, за Родину. За Родину, конечно, это чисто иррациональный посыл. Здесь никакие логические формировки, тезисы, антитезисы, какие-то силлогизмы тут не работают. Тут импульс. Здесь чисто на уровне рациональной веры в то, что вот это та идея, которая, за которую я могу умереть. Это потрясающее чувство. Ну, это даже, мне кажется, интереснее и выше, чем нам, которые мы все время, мы знаем про смерть, мы верим в Христа. В Паруссию. Мы верим, что у нас, да, там Паруссию. А это люди, которые просто идут за Родину. Да. Да. Это какой-то парадокс, не знаю. Люди, которые не верят в бессмертие, намного активнее, так сказать. Ну да, тут, я думаю, тут зависит много от характера человека, от его там мужества. Нет каких-то конкретных показателей, на которых объединяются, например, те же патриоты или что-то. Это удивительно. Я думаю, что вера, она и будет основным каким-то объединяющим фактором. Но познакомившись с нацболом и с нашим невероятным, который действительно, можно сказать, да, отстаньте со своим богом, и при этом такая сила еще. Так у них вера в прекрасное будущее, светлое будущее, социальное будущее, это по модулю и есть вера. Та самая простота у нас, скажем, выражена в понятиях. Более традиционных, да. Традиционных, да. У них по модулю это то же самое, но другие термины понятия. Но они-то не верят, что они будут продолжать свою жизнь в какой-то другой ипостаси. Мы-то все-таки в это верим. Ну, мне кажется, так попроще, когда ты все-таки веришь, что ты будешь жить в каком-то другом. Ну, что ты там с Богом увидишься, если повезет. Обязательно увидимся. Каждый. Нет, ну это так просто. Меня это поразило. Не знаю, почему в последнее время. Особенно это мантян, который там. Не, ну надо отдать должное нацболам, они последовательные, они мужественные, это замечательно. Да. Очень с большим уважением отношусь к их поступкам, вот этим последовательным. Молодцы. Все, наверное, да? Тогда, если больше нет, уже, смотрите, слава богу, 2 часа почти. Да? Да? Нет вопросов. Все, спасибо. Да.